«Это я», — ответил Лушен. «Потерял ключи. Открой дверь». Услышав его голос, девочка спешно отодвинула засов. Дверь, открывшись, показала симпатичное личико малышки Ца. Улыбаясь, она подняла голову. В тот момент, когда взгляд добрался до головы Лушена, глаза девочки широко распахнулись. «Вы», — пробормотала она, после чего по стеночке сползла на пол. Лушен вздохнул. Ступив в прихожую, он подхватил малышку Ца на руки и отнес на кровать. Потом пошел кипятить воду для ванной. Наполнив бадью, он наконец смог обмыться. Вода в бочке быстро окрасилась в черный цвет. Вылив воду, он снова наполнил бочку. Еще раз обмывшись, вытерся насухо жестким полотенцем и только после этого почувствовал себя относительно чистым. Некоторое время дав коже подышать, Лушен наделся. К тому времени малышка Ца как раз пришла в себя. При виде него ее глаза широко распахнулись. К счастью, на этот раз она его узнала. Лушен попытался объяснить девочке, что произошло. Не вдаваясь в подробности, он сказал, что на него попал огонь, который, не причинив сильного вреда телу, полностью сжег одежду. Выслушав его историю, малышка Ца спешно умчалась искать врача, хотя он в нем не так уж и нуждался. Не хотелось впустую выкидывать деньги, которых и так было мало. На глаза малышки Ца наворачивались слезы, когда она видела ожоги, то тут, то там раскиданные по телу Лушена. Она сидела бок о бок с ним, наблюдая, как врач наносит на его кожу целебную мазь. Хотелось прикоснуться к нему, как-то выразить свое сочувствие, но было очень страшно причинить ему еще большую боль. В этот день Лушен решил остаться дома и отдохнуть. Ночь выдалась довольно изнурительной. Его раны заживали очень быстро. Правда, его кожа теперь выглядела не так, как раньше. На ее поверхности не осталось ни одного волоска, что было странно. Огонь не оставил шрамов на его теле, но начисто лишил волосяного покрова. Исчезли не только волосы, а и брови с бородой. Начиная с сегодняшнего дня и до самого ежегодного экзамена, он решил не ходить на лекции, занимаясь дома самостоятельно. От Сун Чжинга после того, как они вернулись, не было никаких вестей, в отличие от Чэнь Цзяжуна, написавшего ему благодарственное письмо. Судя по тому, что в этом послании ни слова не говорилось о призраках, Сун Чжинга о произошедшем рассказал другу далеко не все, понимая, что никакой здравомыслящий человек в такое не поверит. Чэнь Цзяжун написал, что находится под домашним арестом. Хотя отдых на прогулочных лодках не считался чем-то зазорным, он и не приветствовался. Известие о том, что Цзяжун оказался на лодке во время пожара и сумел спастись только благодаря Лушену, настолько испугало его отца, что тот запретил юноше покидать дом. Чэнь Юньси лично приходила к Лушену, чтобы выразить ему свою благодарность, и даже преподнесла ему в знак признательности два куска высококачественного белого нефрита. Кроме того, она пригласила побыть в их доме гостем после того, как он полностью восстановится. Увидев облысевшего Лушена, она поначалу испугалась, но потом, привыкнув, сказала, что выглядит он даже забавно. Они провели с Лушеном вместе полдня, смеялись и шутили. В итоге домой девушка вернулась уже затемно. Спустя несколько дней тело Лушена полностью восстановилось. Когда это произошло, Лушен понял, что нужно найти способ проверить свои силы и состояние своего тела, так как произошедшее на лодке его сильно обеспокоило. Но его планам, как это часто случается, в этот день не суждено было сбыться. Шумная чайная, расположенная неподалеку от центральной военной комендатуры горного края, Лушен сидел напротив прекрасной дамы. Стоящий между ними стол был заставлен различными чайными закусками, семечками дыни, конфетами, орехами и фруктами. В центре стола стоял большой красный горшок, от которого вверх поднимались клубы обжигающе горячего пара. Перед каждым из них стояла чашка, наполненная все еще продолжающим кипеть зеленым чаем. Лушен, потянувшись вперед, палочками аккуратно взял несколько зернышек жареного риса, положил их в рот. Все это время он не сводил пристального взгляда с сидящей напротив девушки. «Сколько раз мы с вами уже встречались?» Хотя Дуань Му Юань засмеялась, он заметил тень усталости, промелькнувшей на ее лице. «На этот раз наша встреча случайна. Я просто проходила мимо, когда заметила моего, КХМ, дорогого друга. Честно говоря, я не ожидала вот так столкнуться с тобой на улице». Она заметила Лушена, проезжая мимо него на лошади. На этот раз инициатива исходила не от нее. Именно он предложил ей пойти куда-нибудь позавтракать. Сама не зная почему, она согласилась, хотя и не собиралась. «Мисс Дуаньму, что насчет ваших поисков? Все еще ищете то сокровище?» Лушен не забыл тот ее рассказ. Она была человеком, который немного приоткрыл для него завесу тайны о том, что происходит в этом странном мире. Но она никогда не рассказывала о том, к какому миру принадлежит сама, чем с каждым разом все больше его интриговало. «Да, все еще ищу, но конкуренция слишком велика. Дуаньму Юань за прошедшее время заметно похудела, да и наряд ее оставлял желать лучшего. На ней был длинный черный плащ, полностью покрывающий тело, черная коническая шляпа на голове. Посмотрев на ее тонкие, исхудавшие руки, юноша только сейчас заметил обтрепанные рукава, на которых засохло несколько алых пятен крови. Штаны тоже не сияли чистотой, а черные круги под глазами, замеченные им после того, как она подняла вуаль, явно говорили о недостатке сна. «Выглядите неважно», — вздохнул Лушен. Дуаньму Юань, вздохнув, кивнула в ответ. От той чувственности и кокетства, что она обрушила на Лушена при первой встрече, не осталось и следа. Иногда люди слишком расслабляются, зная, что победа уже близка. Они отказываются прислушиваться к другим, вне зависимости от того, что те говорят. Независимо от того, какие те предъявляют доказательства, они считают себя правыми. «Ты ведь тоже считаешь таких людей занозой в заднице?» Некоторое время Лушен молчал. «Честно говоря, именно так я и считаю», — спустя несколько минут ответил он. Глава 50. Решение. Часть 2. Откинув с лица прядь длинных волос, Дуаньму Юань посмотрела в окно. Внезапно рассмеялась. «Я немного тебе завидую. Ничего не знаешь. Впрочем, тебе и не нужно что-то знать. Все, что тебе требуется, это принять результат». Возможно, улыбнувшись, Лушен незаметно покачал головой. «Иногда, зная слишком много, можно испугаться или устать», — прошептала Дуаньму Юань. «Как бы там ни было, я хотел бы знать больше. Так я смогу контролировать свою судьбу», — спокойно возразил Лушен. Возможно, на этот раз настала очередь Юань произнести это слово. Честно говоря, их встреча и в самом деле была случайной. Увидев Лушена, девушка неосознанно вспомнила того человека, того, кем она восхищалась, но не имела возможности приблизиться. С того момента, как он появился на сцене, возмужал, поднялся на вершину, а затем умер, от начала и до конца, все, что она могла делать, это наблюдать за ним издалека, не смея выказать своих чувств. В Лушине она увидела отражение того человека. Вот почему она согласилась с ним позавтракать. Глядя на сидящего напротив нее юношу, Дуаньму Юань улыбалась, вот только улыбка ее была наполнена горечью. Если бы только стало известно, что она сейчас непринужденно пьет чай с обычным смертным, ее бы подвергли насмешкам и издевательствам. Но опять же, что с того? Она была осенней принцессой, помесью ядовитой змеи и скорпиона. Что с того, если они начнут ее высмеивать? Какое ей до этого дело? Она делала только то, что хотела. Никто не смел ее осуждать. «Хочу дать тебе совет», — улыбка вмиг исчезла с ее посерьезневшего лица. «Если встретишь на своем пути благородных дворян с длинной родословной, беги от них как можно дальше. И знаешь, давай выпьем». Дуаньму Юань, подняв вверх свою чашку, осушила ее одним глотком, словно там был не чай, а вино. Затем, больше не заботясь о своем имидже, протянув руку, схватила лепешку. Ни слова не говоря, Лушен последовал ее примеру. Сейчас он мог сказать только одно: Дуаньму Юань была чем-то очень сильно подавлена. Ее мир был для него нереально чужим. Он был еще слишком далек от его понимания, но несмотря на это, юноша смог догадаться, что именно сейчас нужно Дуаньму Юань. Ей просто нужно было, чтоб кто-то побыл рядом. Поэтому вместо того, чтобы задавать крутящиеся на кончике языка вопросы, он молча пил чай. Только после того, как на землю упали сумерки, а на улице начали открываться торгующие готовой едой лавки, Дуаньму Юань, поднявшись, ушла. Ушла так же быстро, как и появилась. Эта девушка по-прежнему оставалась для него загадкой. Лушен вышел из чайной. Ароматы жареного на мангале шашлыка затопили улицу. На деревянных столбах висели масляные фонари, а из земли у домов ввысь вздымались различные вывески. Между лавками сновала густая толпа людей. Время от времени они останавливались, смеясь и болтая друг с другом. Лушен не мог сказать, насколько далек от него мир Дуаньму Юань. Впрочем, это не имело для него большого значения. Все, чего он желал, это стать настолько сильным,